Да. А какой же русский? Какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся иногда закружиться, загуляться, сказать: «А черт побери все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда мне слышится что-то восторженно чудное, и какая-то неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит, летит вся дорога, не весь куда, в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в всем быстром мелькании, когда не успевает обозначиться, а не только небо над головой, да легкие тучки, да продирающийся месяц. Ой, кажется, недвижный. Ах, тройка, птица тройка. Кто ж тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла родиться. В той земле, что не любит шутить, а ровным гладнем разметнулась на полсвета. Да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. О, не вихрем спицы смешались в один гладкий круг. Только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. Шах-шах-шах! И вон она понеслась, понеслась, понеслась. Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога. Гремят мосты, все отстает и остается позади. Что-то, что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? И что означает это наводящий ужас движение? Ох, кони, что за кони, в вихре сидят в ваших гривах. И почти не тронув копытами землю, дружно и разом превратились они в одни вытянутые, летящие по воздуху линии, и мчится вся, вдохновенная Богом, Русь, куда ж несешься ты? Ну дай ответ. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванных в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле. И косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. А Чичиков был рад, что остановился на время в деревне. Цыганская жизнь ему надоела. Отдохнуть в небольшой деревеньке на лоне природы, начинающей весны, приятно, приятно. Даже и в геморроидальном отношении. Весна, так долго сдерживаемая холодами, вдруг началась во всей красе своей. Вдруг заглубели пролески по свежему изумруду свежей зелени, уже появился желтенький одуванчик и уже склонил свою нежную головку лилово-розовый анемон. И кучи мошек, и тучи насекомых появились на болотах. За ними вдогон бегал водный паук, а за ним всякая птица. И все собиралось поближе смотреть друг друга. Вдруг населилась земля, проснулись поля, луга, что свежести в воздухе, что ярости в зелени, что птичьего крику в садах рай. рай, радость и ликование всего. Чичиков много ходил, наблюдал первые весенние работы, как свежей черной полосой проходил засеватель, постукивая сито и разбрасывая зернышки ровно в ту и в другую сторону. Переговорил и с приказчиком, с мужиком и с мельником, узнал, что, где и как кто ведет хозяйство, и кто с кем в родстве, как зовут каждого мужика, и поскольку хлеба продается, где купил корову и чем кормит свинью, много ли вымерло мужиков. Казалось, что немного. Как умный человек, он заметил вдруг, как незавидно все-таки идет хозяйство. Кругом упущение, нерадение, воровство, немалые пьянства. И думал внутренне, ведь этакое имение и так запустить, а? Какое ж это все-таки? И во время всех прогулок он думал тоже, что хорошо бы и когда-нибудь и ему, то есть, разумеется, не сейчас, а после, когда будет средство, самому тоже сделаться владельцем какого-нибудь мирного небольшого поместья. Да. Ну, что касается той главной надобности, ради которой Павел Иванович объезжал пространную Россию, то есть до мертвых душ. То здесь он сделался очень внимательным и аккуратным.